Антон Текшин. Застрявший. Книга четвертая. Застрявший в ревущем лабиринте. Глава первая. На тропических островах я всегда чувствовал себя чуть более умиротворенным, чем обычно. Все-таки обстановка там располагает к неге и отдыху от мирской суеты. Но, как и любое успокоительное, в больших дозах оно строго противопоказано. Зависнув там немного подольше, меня потихоньку начинает съедать скука. Тоже мало приятного, как ни крути. «Ля, смотри, какая краля!» — вскинулся со своего шезлонга Наиль. «Спорим, я уложу ее до заката», — лениво предложил Сережек. Мимо нас продефилировала одна из цыпочек этого побережья, вызвав совершенно здоровый мужской ажиотаж. Подтянутая, загорелая и в нужных местах подкачанная. Во всех смыслах. Шагала от бедра, как по подиуму, напрочь игнорируя песок под ногами. Ее маршрут нарочито проходил вдоль нашего бунгало, которое стояло чуть в стороне от натоптанных тропинок, и барышня никуда не торопилась. Раньше я бы точно проследил за ней взглядом, но сейчас внутри ничего даже не встрепенулось. Неужели старею? Вот это новость! Возраст не особо подходящий по нынешним меркам, а вот во времена Александра Сергеевича меня к молодежи уже никто бы не стал причислять. Хотя дело вовсе не в эпохе, проблема в моих мозгах. «Опять у тебя азот в баках закис», — прокомментировал выражение моего лица Жорик Силаев. «Алекс, мы ж только ради тебя сюда жариться прилетели». «Ага, особенно твою хитрую морду пришлось долго уговаривать», — хмыкнул Наиль и повернулся к удаляющейся тропической красотке. «Девушка, excuse me, please!» Я уже не обращал на них никакого внимания, высматривая появившиеся в море темные точки. Готов поклясться, минуту назад их там еще не было. Они то и дело мелькали среди волн, постепенно приближаясь к нашему опостылевшему берегу для богатеньких дурачков. Чем больше я в них вглядывался, тем больше хандра в душе уступала щемящей тревоге. Вся безмятежность сонного курорта растаяла без следа, будто утренняя дымка. Стало жарко и одновременно холодно, отчего начали подрагивать кончики пальцев. «Чё там?» — поинтересовался Жорик у меня за спиной. «Плывут». «Кто?» «Я». Плавание мне всегда давалось достаточно легко. Даже в какой-то момент возникла мысль заняться этим более профессионально. Но как мелькнуло хвостом, так и пропало. Потому что я не смог ответить себе на простейший вопрос. «На кое оно мне надо?» «А затем, твою мать, чтобы тебя не сожрали!» «Идиот конченый! Мог хотя бы на курсы кроля записаться!» «Греби, сука! Греби!» И я рвался вперед из последних сил, вычерпывая их уже в долг у перепуганного организма. В такие минуты остро чувствуешь связь с дикими предками, которых мог схарчить любой уважающий себя хищник. А еще эта гребаная металлическая рука. Только в воде стало понятно, как сильно уступает она обычной родной конечности. Этот якорь так и тянул меня в жадную пасть, которая гналась за мной следом. Она точно уже где-то рядом. Как сказала бы Тара, жопы чую. Каждую секунду я ждал, что вот-вот в мои ноги вонзятся острые зубы и утащат в темную глубину, откуда уже нет возврата. Наверное, так себя чувствовал Саша в последние секунды своей жизни. Хотя мы на платформе еще ни о чем не подозревали. Вода для людей — чужая стихия. И мы тут, прежде всего, добыча. Еще и сильное течение, как назло, тянуло меня в сторону. А мне нужно прямо. Мышцы даже не ныли от перегрузки. Они вопили в голос, обещая надорваться в любую минуту. Вполне возможно, я сейчас устанавливаю мировой рекорд среди пар олимпийцев и все равно чувствую себя медлительной креветкой. Однако, когда проморгался после очередной волны, хлестко ударившей по лицу, то разглядел прямо перед собой не распахнутую пасть, а захламленный прибойным мусором берег. Куски водорослей, ветки, какая-то сухая тина. Но главное, все это лежало на самом настоящем песочке. Суша совсем рядом. Оказывается, я уже барахтался на мелководье, только не понимал этого. Откатившаяся в обратно волна попыталась было утянуть меня вместе с собой, но не на того напала. Хватая распахнутым ртом воздух, я рванул вперед, как чумная торпеда, разбрызгивая вокруг себя воду. Не удивлюсь, если за мной образовался пенный бурун, как от катера или водного байка. Даже не сообразил на последних метрах принять вертикальное положение, пока буквально не ткнулся носом в полосу прибоя. Щекой, как будто по наждачной бумаге, проехался со всего маху. Плевать. Сейчас я готов был целовать грязный песок в засос. От страсти аж уши закладывало. Но, увы, для интима время не очень подходящее. На берегу обнаружилась одна только двойка, обогнавшая меня где-то на полминуты. Темнокожую девушку в облегающем костюме лазутчика выбросила в сотни метров отсюда, но она уже спешила ко мне с оружием в руках. Что еще взять с ниндзя? У них подготовка всесторонняя, мало ли как обернется. Большинство же местных в жизни не видели водоемов. Дети пустыни, что с них взять? Им дай лужу по пояс, они там благополучно захлебнутся. И это, к сожалению, не самая большая опасность на сегодня. Я на четвереньках выбрался на сушу полностью и, не разгибаясь, дополз до ближайшей коряги, отполированной волнами до гладкого состояния. Она частично погрузилась в песок, но вряд ли долго здесь пролежит. Прилив накрывает всю округу вплоть до ближайших серых сопок, кое-где поросших кустарником. Упор из массивной деревяшки вышел что надо. И пусть металлическая рука не дрожала, оставшаяся часть организма пребывала далеко не в лучшей форме. Не уверен, что смогу встать. Благо, этого и не нужно. Живой ладонью утер лицо и пригладил мокрые волосы, дабы вода не заливала глаза, после чего потянул из-за спины арбалет. Наверное, без него у меня бы вышло добраться сюда чуть раньше. А толку? Эти гребаные твари на суше гоняют еще быстрее, чем в воде. Без модной куртки с защитной подкладкой я еще как-нибудь проживу, а вот без оружия точно нет. Сердце билось уже даже не в груди, а где-то под самым горлом. Я со стуком водрузил ложе на ствол и принялся как сумасшедший крутить ручку взвода тетивы, забирая зубчатую пластину назад. И это у местных называется чудом инженерной мысли? Твою мать! Тут и пулемета будет маловато! За нами бросилась в погоню целая стая, вынудив спасаться вплавь через пролив. Сейчас, во время отлива, там и полкилометра не было в поперечнике. Но попробуй поплавать на перегонки с хищниками, для которых вода — второй дом. Но все-таки не первый, как оказалось. Хорошо, хоть дышать они там не могли, держа клювастые бошки над водой благодаря длинным шеям. Ну, чисто лохнесские чудища, чтобы им всем вымереть вместе с приятелями-динозаврами. Мечта любого палеонтолога, пока та за ним не погонится. Я бы предпочел полюбоваться на их косточки в каком-нибудь музее и с удовольствием на них плюнуть. Взять на мушку ближайшую Несси вышло с огромным трудом. В глазах все плыло, а дыхание не думало приходить в норму. Я банально выдохся. Режим дальнозоркости так и не удалось активировать, заставляя целиться по старинке. Да еще и снарядов болванок у меня осталось всего две штуки, а прочие им что слону дробина. Даже не почешутся, твари толстокожие. К сожалению, самые шустрые почти догнали плывущих из последних сил людей. Хотя изначально у нас была фора чуть ли не в половину дистанции. «Поддавитесь, уроды!» Я нажал на спусковую скобу, и арбалет дернулся, отправляя свинцовый гостинец над водой. Увы, глазомер меня подвел, и болванка лишь по касательной чиркнула хищника по черепушке, даже не замедлив его. «Твою мать! Черт без руки!» Однако не успел я перезарядиться, как один из клювастых преследователей издал громкий возглас, переходящий куда-то в ультразвук, и скрылся под водой. Остальные разом развернулись и поплыли обратно, на берег кишки. Прям как дрессированные уточки. Умереть от умиления можно. А вот я радости по поводу этого отступления совсем не испытывал. Скорее наоборот. Меня всего передернуло, только не от разряда, а от не самых приятных воспоминаний, заставив бросить бесполезный арбалет на песок. Ох, не зря мне Саша вспомнился. Упокой, о кран, его душу. Безмятежно голубая поверхность пролива с белыми барашками вдруг вспучилась крупными пузырями, будто там на дне включили здоровенный кипятильник. А потом и вовсе поднялся целый фонтан брызг примерно в том месте, где нырнул клювастый. Видимо, в последний раз. «Сюда! Быстрее, вашу мать!» Как оказался в воде, даже не помню. В себя пришел по пояс на мелководье, таща за собой вяло брыкающуюся доску. Не оправдывала она свое гордое имя ни хрена. Из шеков пловцы традиционно как из дерьма граната. Да еще совсем недавно ее умудрилась пнуть одна из тварей. Хорошо, хоть шипастая воительница не бросила свой спасательный круг, вцепившись в него мертвой хваткой обеими руками. Что очень помогло мне буксировать эту тушу. Когда стало ясно, что другие пути отступления отрезаны, внезапно выяснилось, что часть отряда воду видела только в стакане. И плавать, разумеется, никто из них не умел. Некоторые предпочли бы остаться на берегу и дать последний бой, чем бесславно тонуть. Пришлось немного попользовать богатый лексикон двойки, дабы загнать народ в пролив. Вот только даже самых крепких слов все равно маловато для поддержания на плаву, поэтому мне пришлось применить свое секретное оружие — смекалку. На помощь отряду пришла местная растительность, чьи побеги могли посоперничать в крепости с плохонькой древесиной. А еще они были пустотелыми, ну прямо как бамбук, только листья сизые и больше похожи на опахало. Я их узнал еще накануне, поэтому нарочно повел своих людей в самые заросли. Охапка нарубленных стеблей, прихваченная наспех веревкой с обеих концов, пусть и не дотягивала до полноценного плота, но серьезно облегчала человеческий вес в воде. Ребятам оставалось только грести ногами, что есть сил, иногда помогая себе рукой, и ни в коем случае не отпускать вязанку. Ничего более существенного мы сделать все равно не успевали. Твари открыли сезон охоты, и только пожертвовав всеми вьючными животными, нам удалось выкроить себе немного времени. Простите, ушастые добряки, но дальше нам не по пути. Бегая вы чуть быстрее, могли бы и улизнуть. Я честно развязал всем лапы, дав шанс каждому. Воспользовался им только бычок, который бесстрашно сиганул за нами в воду, и сейчас он в ореоле брызг промчался мимо нас, таща за собой Юту. Девушка где-то прохлопала свою охапку и вцепилась в его сбрую так крепко, что ее поволокло следом по песку. С другого бока мокрой тряпкой шлепнулась на берег изнанка, принявшись исторгать из себя морскую воду. Не везет ей с солью. Я пнул массивную доску к полосе прибоя и вновь бросился навстречу волнам. В проливе уже вовсю шло сражение, брызги взлетали высоко вверх, а между трубящими тварями то и дело мелькало нечто темное и продолговатое. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь этой твари, или даже тварям, судя по ажиотажу. Мы сделали морским обитателям царский подгон, осталось только самим ноги унести. Кстати, о них, о ногах. Больше всего опасений у меня вызывал шест, чьи нижние конечности могли утянуть на дно даже профессионального пловца. С такими гирями пресловутый тазик с раствором уже не понадобится, однако самурай из чистого упрямства держался на воде, лихо взбивая воду протезами. В итоге я вцепился в тонущего мисту, который как раз барахтался неподалеку. На мелководье нас встретила злющая тара и помогла вытащить обессиленного взломщика на берег. Море неохотно отпускало своих жертв, но наши потихоньку убирались из соленых объятий один с другим. Молотильщик, пусть и оказался в числе отстающих, зато был одним из немногих, кто смог сохранить свое оружие и даже часть брони в виде кирасы. Не знаю, как наемник вообще доплыл. С таким грузом проще прямо ко дну идти. Последним на берег выбрался Хоп, про которого я грешным делом успел позабыть. Наш новичок-фермер уже успел себя хорошо показать в заготовке тростника, сэкономив нам не меньше минуты. А это нынче дорогого стоит. Вакханалия в воде достигла пика, отчего волны стали накатывать куда чаще и сильнее. Отсюда было плохо видно подводное сражение, но вряд ли целую стаю клювастых напугала парочка морских змеев. Никак стая пожаловала. «Пресвятейший еб...» На одном дыхании выпалила двойка. «Рю, ты какого хера туда полез? Лишние конечности мешают. Хочешь, чтобы еще что-нибудь отгрызли?» «У них там и без нас веселье». Еле-еле отмахнулся я от заместительницы. «Тем более, что подводные твари любят глубину и к берегу не суются». «Откуда ты знаешь?» «Слышал от опытных людей, когда сам катался по морю». «Да уж, тот короткий вояж вдоль берега навсегда врезался в мою память». Но, как ни странно, большинство смертников на хлипких тростниковых плотиках благополучно вернулись с уловом. Из обрывков разговоров я и почерпнул кое-какую информацию. Некоторых из хищников даже умудрялись ловить на крючок размером со штурмовую кошку. Такая вот занимательная рыбалка. «Да но! А морячки, случайно, не упоминали, что у животных обычно есть любопытный молодняк?» — проявила Тара невиданную рассудительность. «Схватили бы тебя за жопу, чисто поиграться?» «Не забывай о правилах отряда, подруга, или ты не нырнула бы за мной?» «О да, чтобы своими собственными руками утопить!» «Ну и как мне после тебя каких-то морских тварей бояться?» «Ой, да катись ты на дно к своим любимым рыбам!» Наемница с раздражением пнула пробегавшее мимо на свою беду существо, подозрительно смахивающее на земного краба, и выругалась еще на него, отбив ногу об крепкий панцирь. Бедолагу же кувырком отфутболила в воду, на радость гипотетическому молодняку. Вот пусть им и играются. Стоило признать, что наш отряд выглядел сейчас не лучше кораблекрушенцев, распластавшись на морском песке. Но главное, новых потерь удалось избежать. учитывая случившееся в проливе, это прям чудо небесное. Пожалуй, мы задолжали свечку Окрану. Не знаю только какую, церковную, либо же от геморроя. Тут надо как минимум до вечера дожить, чтобы определиться. Эх, если бы Хой был чуть порасторопнее. Увы, молодой охотник навсегда остался на той стороне. Хорошо хоть успел раздать долги и оставить денег семье. Не очень много, но первое время они бедствовать точно не будут. А тем временем морское сражение подошло к логичному концу. На противоположный берег выбрались всего три клювастые твари, причем одна сильно прихрамывала на обе задние ноги. Из этой точно бегуна не выйдет в ближайшее время. Не знаю, сколько бросило за нами в погоню, в тот момент было не до подсчетов, но по моим скромным прикидкам там булькнуло не меньше двух десятков особей. Нормально так рыбок прикормили. Всегда ведь найдется кто-то более голодный и зубастый. Таковы правила этого безумного мира, где меня угораздило застрять. Одно я знаю точно. В здешние воды мы больше ни ногой.